Часть третья. Обмануть змея. Пролог. Скоротечна южная ночь. Огромные, как маслины, звезды мерцали на предутреннем сереющем небе. До рассвета еще долго, пробирало до кости, лишь лохмотья спасали от холода. Согбенная человеческая фигура у камня шептала последнее прощание. Тьму прорезал дрожащий огонек. Приблизился гудящей толпой. Когда коптящий факел поднесли ввысь, барванцы на земле заворочились и схватились на ноги. Подталкиваемая грубой рукой, худощавая фигура влетела в толпу оборванцев, повиснув на руках. «Радуйся, Равони!» «Берите его!» Раздался голос стражника в кожаных доспехах с металлическими набивками. Несколько кинулось брать того, кого назвали Равони, принялись заламывать руки. Оборванцы словно встрепенулись, один из истошным криком выхватил нож и кинулся в горло, но поскользнулся и лезвие черкануло стражника по уху. «Хватит крови, спрячьте мечи, сейчас тьма». «Да сейчас!» – отрезал чей-то громкий голос, заставив растерянных пленением предводителя подпрыгнуть, а стража обнажить короткие гладиусы.